осада. Тропинка на вершину скалы поднималась почти отвесно, и Тиберию, чтобы не упасть, приходилось хвататься за камни и колючий кустарник. Публий и Полибий карабкались сзади. Юноша слышал их тяжелое дыхание. Вытерев ладонью лоб, Тиберий огляделся. Отсюда был виден весь город. Дома Магары терялись в бело-розовом сиянии цветущих апельсиновых и лимонных деревьев. Рдели черепичные крыши особняков. Синели ленточки каналов. Над городом высилась Бирса с величественным храмом Эшнуна в центре. Под ней раскинулась торговая и деловая часть Карфагена с общественными зданиями и конторами менял. Еще дальше знаменитый Кофон, внутренняя военная гавань с небольшим островком, где находилась резиденция командующего флотом. «А там, насколько я понимаю, Утикские ворота», — объяснял Полибий Публию. «А что тебе до них?» — удивился Публий. «Там мастерская кузнеца Ганнибала, с которым у меня завязалась переписка». «Ты шутишь, Полибий», — сказал Публий. «Откуда у тебя в Карфагене знакомые, тем более кузнецы?» «Это мой читатель», — объяснил Полибий. «В первом своем письме он приглашал меня в гости, обещая показать город. И вот я прибыл, правда, не со стороны ворот. Кстати, этот кузнец — сын полководца Ганнибала. Так что со мною по одну сторону стены родственники Сципиона, по другую — родственники Ганнибала. Наверное, поэтому мне трудно представить, что этот город будет разрушен. У кого поднимется рука?» «Разрушать», — проговорил Публий. «Старик Катон, как всегда, увлекался. Я не намерен этого делать». Я лишу город жизни, и только мертвые камни будут напоминать о его былом величии. Штурм не удался. Я отрежу Карфаген. Он сам падет к моим ногам, как сгнившее яблоко». В тот же день с городской стены карфагеняне видели, как вражеские воины долбят ломами и лопатами каменистую землю. Ров сооружался на расстоянии полета стрелы от города. Прикрепив к стрелам записки, осажденные посылали их осаждающим. «Мулы Сципиона, копайте глубже, не ленитесь, вы роете себе могилу». Перешеек, отделявший полуостров, на котором находился Карфаген от материка, имел в ширину 25 стадиев. И работы были рассчитаны на месяцы. Консулу докладывали, что воины ропщут. «Ничего», — говорил он Полибию, — «безделье — бич для осаждающих. И для нас с тобой найдется работа. Не кажется ли тебе, учитель, что пора заняться историей?» «А чем я занимаюсь, находясь с тобой рядом?» «К истории этой войны, насколько я понимаю, ты приступишь не скоро», — проговорил консул, улыбаясь. — «Пока еще живы очевидцы старых боев. Ты имеешь в виду Массиниссу?» — «Вот именно. Ты же мечтал о встрече с ним для устранения некоторых пробелов в твоей истории. Я думаю, для этого настало время. И заодно попытайся узнать о его намерениях». Полибий взглянул Сципиону в глаза. — «Хорошо, мой друг. Я с удовольствием выполню твою просьбу». Последний день Массинисы. Массиниса вошел в детскую и осторожно опустился в кресло. Его 7-летний сын и 12-летний внук Югурта играли в кубики. Заметив Массинису, они бросились к нему. — «Играйте, дети, — проговорил царь, вздыхая, — стройте свою цирту. Цирта — столица Нумидии. — Дядя, — произнес Югурт сукаризный, — «разве ты не видишь, что мы играем в осаду Карфагена? Это городская стена с воротами и башнями, а здесь, на перешейке, римский лагерь». «А что за стеной?» «Город с храмами, дворцами, со всем, что там есть. Ты знаешь лучше нас. Расскажи о Карфагене. Ты же его осаждал». 52 года назад. — А это много или мало? — спросил малыш. —